Книга первая. Глава первая. Ткань для покраски. Неожиданная встреча. Второй день месяца Мишамонт, 352 год после катаклизма. Павантас не смыкал глаз большую часть ночи, готовясь к войне. Нет, город не паниковал. Древние аристократы, подобные Павантасу, никогда не впадают в панику. Они чинно сидят в изукрашенных креслах, прижимая к рту тонкие носовые платки, и с каменным выражением лица ожидают, когда их известят о начале войны. Это ведь так ужасно. Придется менять планы на сегодняшний обед. Войска темной госпожи, повелительницы драконов Китиары, по слухам приближались к городу. Говорили, что ее армия была побеждена в сражении у башни Верховного Жреца, крепости которой охраняла проход, ведущий от гор к Павантасу. Но маленькая группка рыцарей и пехотинцев, отстоявших башню после первого нападения, не могла выдержать еще один приступ. Наверняка они оставили крепость и могилы павших друзей и теперь отступали к Павантасу. Город не радовался. Он считал, что если бы все эти брецающие оружием рыцари не оказались внутри его стен, Павантас легко остался бы в стороне от войны. Даже армия повелителя драконов не посмеет нападать на столь почтенный и уважаемый город. Но мудрецы понимали происходящее лучше. Почти все крупные города Кринна пали под натиском драконицких армий. И теперь мрачный взор Ариакаса устремился к Павантасу, его порту, кораблям и богатству. Сверкающий город, жемчужина Саламнии, должен был стать самой прекрасной драгоценностью в короне власти новоявленного императора. Правитель Павантаса послал на стены воинов, а жители, заперев ставни, попрятались по домам. Прекратилась торговля и закрылись магазины. Город полагал, что он приготовился к самому худшему. Если бы это худшее явилось как в Утехе и Тарсисе, Павантас бы отважно сражался. В сердце старого аристократа еще жила храбрость, а позвоночник был выкован из стали. Но храбрость не подверглась проверке. Худшее не явилось. Войска темной госпожи были разбиты у башни Верховного Жреца и отступали. А драконы, что парили утром в облаках над стенами города, не были алыми огнедышащими чудовищами или потрескивающими молниями и ужасающими людей синими. Утреннее солнце переливалось на серебристой чешуе. Со стороны драконьих островов летели серебряные драконы, чтобы защитить Павантас или явить свою силу. И раз война не пришла, обрадованные граждане Павантаса выбрались из своих домов на улицы, переговариваясь и споря. Правитель заверил жителей в том, что серебряные драконы служат делу света, поклоняются Павадайну и Мишакаль, а кроме того, согласились помочь рыцарям Саламнии в защите города. Многих он убедил, хотя некоторые усомнились в словах правителя. Но находились и те, кто говорил о том, что драконам верить нельзя, какого бы цвета ни была их чешуя. Они просто хотят усыпить бдительность защитников города, а сами нападут глухой ночью и сожрут всех прямо в постелях. «Бездельники!» — уже не раз восклицал Рейстлин, проталкиваясь сквозь толпу на улице или, скорее, увертываясь от толчков, едва успевая отскочить в сторону от кривобокой телеги, едва не раздавивший юношу. Если бы на нем были алые одежды, отмечавшие его как мага, все жители Павантаса старались бы избежать встречи с ним, поспешно расступаясь и разглядывая, но лишь краем глаза. Но одетый в простую серую мантию эстета из Великой Павантасской библиотеки, Рейстлин оказался затертым в самом центре бурлящей толпы. Жители города не любили магов, алых ли, занимавших нейтральную позицию в этой войне, или белых, стоящих на стороне света. Обе ложи уже давно трудились над возвращением металлических драконов на Крин. Глава конклава Парсалиан представлял, какой удар под ложечку повелителю Ариакасу нанесут серебряные золотые крылья, блестящие в лучах весеннего рассвета. Это будет первым ударом, способным проникнуть сквозь его броню из драконьей чешуи. На протяжении всей войны небеса закрывали крылья злобных драконов Такхизис. Теперь же облака Кринна засияли очищающим светом, а повелитель с королевой получили повод понервничать. Но люди в Павантасе не знали о трудах магов по их защите и никогда не поверили бы, расскажи им об этом кто-нибудь. По их мнению, хорошие маги являются таковыми, только если живут где-нибудь за пределами Павантаса. На Рейстлине Маджери не было алой мантии, потому что она была свернута в узелок, который он нес в руке. Серую одежду маг позаимствовал у одного из эстетов Великой Библиотеки. Позаимствовал. Размышления об этом слове наводили на мысли о Тассельхофе Непоседе. Беззаботный и легкомысленный Кендер никогда ничего не крал. Когда Тасса ловили с присвоенным добром, он утверждал, что просто позаимствовал сахарницу, споткнулся об оставленные серебряные подсвечники или же спешил вернуть изумрудное ожерелье. Этим утром Рейслин наткнулся на аккуратно свернутую мантию эстета, лежащую на кровати. Маг считал, что обязательно возвратит ее, через день или два. Большинство людей, поглощенных спорами, не обращали на него никакого внимания, пока Рейслин пробирался по заполненным переулкам. Но некоторые граждане все же останавливали его и интересовались мнением Астинуса о появлении металлических драконов. Рейслин не знал и не хотел знать, что думает по этому поводу Астинус. Надвинув пониже капюшон, скрывавший золотисто-мерцающую кожу и зрачки в форме песочных часов, он бормотал извинения и спешил дальше. Он напрасно понадеялся, что рабочие в это время будут заняты делами и не станут прохлаждаться и чесать на улицах языками. И напрасно он вспомнил Тассельхофа. От Кендера мысли Рейслина плавно перетекли к друзьям и брату. Точнее, к покойным друзьям и покойному брату. Танис Полуэльф, Тика, Речной Ветер, Золотая Луна и Карамон — все они мертвы. Выжил лишь он один, и только потому, что оказался достаточно умен в предвидении бедствия и планировании побега. Он должен смириться с фактом гибели Карамона и остальных и прекратить думать об этом. Но каждый раз, когда Рейслин приказывал себе прекратить думать, он продолжал вспоминать друзей. Спасаясь от армии драконов в Устричном, они с братом и друзьями оказались на борту пиратского корабля «Перешон». Потом их преследовала единоутробная сестра Китиара, повелительница драконов. А сумасшедший рулевой специально бросил корабль в самый центр ужасного водоворота Кровавого моря. Судно начало разламываться, мачты падали вместе с изорванными в клочья парусами, огромные волны захлестывали палубу, и Рейслин был поставлен перед выбором – умереть вместе с остальными или бежать. Совершенно ясно, что именно предпочел бы любой, у кого имеется хоть капля мозгов, за исключением братца Рейслина. У мага был артефакт, именуемый Оком Дракона, некогда принадлежавший злополучному королю Сильванести Вараку. Для побега Рейслин использовал магию Ока. Правда, возможно, он мог взять с собой друзей. Возможно, он мог спасти их всех. По крайней мере, он мог спасти брата. Но Рейслин совсем недавно проник в тайны артефакта и не был уверен, что его сил и способностей хватит для спасения остальных. Поэтому в конечном счете он спас только себя. И другого. Этот другой всегда был рядом с ним. Именно он недавно подтолкнул мага к прогулке по улицам Павантаса. Раньше он был только голосом, шепчущим в голове Рейслина, неизвестным, таинственным и раздражающим. Но теперь загадка оказалась разгаданной. Молодой чародей хорошо представлял отвратительное лицо хозяина голоса и мог назвать его по имени. «Принятое решение было логичным, юный маг», — сказал Фистандантиус и добавил с насмешкой. «Твой близнец мертв. Избавились, наконец. Карамон только ослаблял тебя и мешал. Теперь, освободившись от него, ты далеко пойдешь. Я уже вижу это». «Ты ничего не видишь», — вскинулся Рейслин. «Прошу прощения», — сказал остановившийся прохожий. «Это вы мне?» Рейслин что-то пробормотал себе под нос и, не обращая внимания на обиженный взгляд незнакомца, поспешил дальше. Он был вынужден слушать вопли Фистандантиуса с самого утра. Чародею даже начало казаться, что ему мерещится преследующий его призрак отвратительного архимага черных мантий. Уже в который раз Рейслин задавался вопросом, стоила ли того сделка, заключенная со злым магом. «Без меня ты погиб бы на испытании в Вайрецкой башне», — сказал Фистандантиус. «Но ты не прогадал. Что такое немного твоей жизненной энергии в обмен на мои знания и силу?» Рейслин не боялся смерти. Он боялся потерпеть неудачу. Вот истинная причина, толкнувшая его на сделку со стариком. Рейслин не пережил бы провала, не пережил бы жалости здорового брата и понимание того факта, что теперь зависит от него на всю оставшуюся жизнь. А теперь эта неупокоенная пиявка, заставляя тело сотрясаться от кашля, сосет из него жизнь, как человек высасывает сок из персика. Рейслин и раньше был хилым и болезненным, но в результате сделки, которая позволила Фистандантиусу оставаться живым на своем темном плане бытия, юному магу пришлось заплатить ужасную цену. Теперь его легкие, казалось, всегда были наполнены шерстью, и он ощущал постоянное удушье. Вот и сейчас страшный приступ кашля едва не разорвал его пополам. Рейслин должен был остановиться и привалиться к стене ближайшего дома, чтобы устоять на ногах, утирая кровь с губ серым рукавом ворованной мантии. Сегодня он чувствовал себя хуже, чем обычно. Магия Ока, которую он использовал, чтобы перенестись через весь континент, забрала слишком много сил.